пение хвалебное и благодарственное приносит тебе, владычице, припадающие к иконе твоей и любезно лобызающую, дев лицы, под державным покровом твоим, тихое и мирное иноческое житие провождающие и возложивши на тебя все упование, радостно вопиют Богу. Аллилуйя! Аллилуйя!